Глава 15. Письменное приглашение. На следующий день, 9 ноября, я проснулся после 12-часового сна. Консель пришел по своему обыкновению узнать, как хозяин провел ночь и предложить свои услуги. Он оставил своего друга-канадца спящим так крепко, как будто ничем другим тот всю свою жизнь и не занимался. Я предоставил славному канцелю болтать, сколько ему вздумается, отвечая ему кое-как и не впопад. Меня смущало отсутствие капитана Немо на вчерашнем зрелище, и я надеялся, что мне удастся повидать его в этот день. Я облачился в свой костюм из бессусовой ткани. Вид этой одежды вызвал у канцеля ряд замечаний. Я сказал ему, что ткань изготовлена из шелковистых волокон, которыми прикрепляются к скалам некоторые ракушки. Биссус дает очень мягкую и теплую ткань. Таким образом, само море обеспечивало экипаж Наутилуса одеждой, и он не нуждался ни в хлопке, ни в овечьей шерсти, ни в шелковичных червях. Одевшись, я вышел в салон. Там никого не было. Я углубился в рассматривание драгоценностей, собранных под стеклянными витринами. Я рылся в гербариях, заполненных самыми редкими морскими растениями, сохранившими, несмотря на то, что они были засушены, необычайную прелесть и яркость красок. Так прошел весь день. Капитан Немо не показывался. Железные ставни на окнах салона не раскрывались. Возможно, что нас берегли от пресыщения этим чудесным зрелищем. Наутилус по-прежнему держал курс на восток-северо-восток и шел на глубине 50-60 метров со скоростью 12 миль в час. Следующий день, 10 ноября, прошел в таком же одиночестве. Я не видел ни одного человека из команды Наутилуса. Нед и Консель провели большую часть дня со мною. Отсутствие капитана удивляло их не меньше, чем меня. Может быть, этот странный человек заболел? Или он переменил относительно нас свое решение? В конечном счете, как правильно заметил Консель, нам не на что было жаловаться. Мы пользовались полной свободой, нас вкусно и сытно кормили. Наш хозяин строго соблюдал условия договора. К тому же, самая необычность нашего положения давала нам такое удовлетворение, что мы не вправе были сетовать на судьбу. В этот день я стал вести запись всех событий. Это позволяет мне теперь рассказывать о них с величайшей точностью. Любопытная подробность. Дневник свой я писал на бумаге, сделанной из морских водорослей. 11 ноября рано утром приток свежего воздуха показал, что мы поднялись на поверхность океана, чтобы возобновить запасы кислорода. Я направился к трапу и поднялся на палубу Наутилуса. Было 6 часов утра, стояла пасмурная погода. Море было серое, но спокойное. Легкая зыбь чуть колыхала его поверхность. Меня занимал вопрос, поднимется ли наверх капитан Немо. Пока что, кроме рулевого, заключенного в свою стеклянную будку, на палубе никого не было видно. Усевшись на возвышение, образуемом дном шлюпки, я жадно вдыхал насыщенные солью морские испарения. Мало-помалу, под действием солнечных лучей, туман рассеялся. Сияющее светило поднялось из-за горизонта на востоке. Море вспыхнуло под его лучами, как порох. Многочисленные перистые облачка, предвещавшие ветреный день, окрасились в удивительно нежные тона. Но что значит ветреный день для Наутилуса, не боящегося никаких бурь? Я любовался этим веселым, жизнерадостным восходом солнца, когда за моей спиной послышались шаги, кто-то поднимался на палубу. Я приготовился уже поклониться капитану Немо, но это оказался его помощник. Я уже видел его раньше, при первой встрече с капитаном. Он вышел на палубу, как будто не замечая моего присутствия. Приставив глазам сильный бинокль, он с величайшим вниманием стал осматривать горизонт. Окончив осмотр, он подошел к люку и произнес следующую фразу. Я точно запомнил ее звучание, потому что впоследствии часто слышал ее при подобных же условиях. «Наутрон респок орни вирх». Не знаю, что она означала. Бросив эти слова, помощник спустился вниз по лесенке. Я подумал, что Наутилус сейчас снова погрузится в воду, и поэтому поспешил, в свою очередь, сойти вниз. Так без перемен прошло 5 дней. Каждое утро я выходил на палубу. Каждое утро тот же человек произносил ту же фразу, но капитан Немо не появлялся. Я уже примирился с тем, что больше не увижу его, когда 16 ноября, войдя в свою комнату в сопровождении Канцеля и Неда Ленда, я нашел на столе адресованное мне письмо. Я нетерпеливо вскрыл конверт, он был надписан твердым и четким почерком по-французски, но очертания букв походили на готические буквы немецкого алфавита. Вот содержание этого письма. Господину профессору Аронаксу на борту Наутилуса, 16 ноября 1867 года. Капитан Немо просит профессора Аронакса принять участие в охоте, которая состоится завтра утром в лесах острова Креспо. Капитан Немо будет очень рад, если спутники господина профессора пожелают присоединиться к этой экскурсии. Командир Наутилуса, капитан Немо. «Охота!» — воскликнул Нед. «Да еще в лесах острова Креспо», — добавил Канцель. «Значит, этот человек посещает иногда и твердую землю?» — спросил Нед. «По-моему, сказано совершенно ясно», — ответил я, перечитав письмо. «Что ж, в таком случае необходимо принять приглашение», — заявил канадец. «Попав на сушу, мы в зависимости от обстоятельств выработаем план действий. А кроме всего, я не прочь съесть кусок свежего мяса». Не пытаясь примирить кричащие противоречия между словами капитана Немо о том отвращении, которое ему внушают материки и острова, и этим приглашением в лес на охоту, я ограничился таким ответом. «Давайте посмотрим сначала, что собой представляет остров Креспо». Поискав на карте, я нашел по 32 градусами 40 минутами северной широты и 167 градусами 50 минутами западной долготы этот островок. В 1801 году его открыл капитан Креспо. На старых испанских картах он назывался Рокка де ла Плата, что в переводе означает «серебряная скала». Этот островок отстоял примерно в 1800 милях от точки нашего отправления. Наутилус таким образом несколько изменил первоначальный курс и направлялся теперь к юго-востоку. Я указал своим товарищам на эту крохотную точку, затерянную на карте в просторах северной части Тихого океана. Ясно, что если капитан Немо иногда и выходит на сушу, то он выбирает для этого совершенно необитаемые острова. Нед Ленд, не отвечая, покачал головой, затем он и Канцель ушли. После ужина, поданного невозмутимым и как будто немым стюардом, я лег спать несколько озабоченный. На следующее утро, 17 ноября, проснувшись, я почувствовал, что Наутилус стоит неподвижно. Я быстро оделся и вышел в салон, где застал капитана Немо. Он поднялся ко мне навстречу, поклонился и спросил, согласен ли я сопровождать его. Так как он не делал никакого намека на свое 8-дневное отсутствие, я остерегся говорить об этом и коротко ответил, что мои товарищи и сам я готовы следовать за ним. «Разрешите, капитан, — добавил я, — задать один вопрос?» «Пожалуйста, профессор, — сказал он, — если смогу, я вам отвечу». «Как случилось, капитан, — спросил я, — что, порвав всякие связи с землей, вы владеете лесами на острове Креспо?» «Видите ли, профессор, — ответил мне капитан, — леса, которыми я владею, не требуют от солнца ни теплоты, ни света, в них не водятся ни львы, ни тигры, ни пантеры, ни вообще четвероногие. Про их существование знаю только я один, они и растут-то только для меня. Это не земные, а подводные леса». «Подводные леса? — вскричал я. — Да, профессор. «И вы предлагаете мне идти туда?» «Совершенно верно». «Пешком?» «Даже не замочив ног». «И охотиться?» «Да, охотиться». «С ружьем?» «С ружьем». Я бросил на капитана Немо взгляд, в котором не было ничего лестного для него. «Нет сомнений, — подумал я, — этот человек психически болен, У него только что был приступ болезни, продолжавшийся 8 дней, а может быть и сейчас еще продолжающийся. Жалко. Я предпочел бы, чтобы он был человеком со странностями, но не безумцем. Эти мысли, вероятно, легко можно было прочесть на моем лице. Капитан Немо, ничего не говоря, жестом предложил мне следовать за собой, и я пошел с видом человека, готового ко всяким неприятным случайностям. Мы пошли в столовую, где нас уже ждал завтрак. — Господин Аронакс, — сказал капитан, — садитесь, пожалуйста, и кушайте без церемонии. Я обещал вам подводную прогулку, но не подводный ресторан, поэтому рекомендую вам завтракать поплотней, так как обедать мы будем только поздно вечером. Я послушался этого совета и воздал должное завтраку. Он состоял из различных рыбных кушаний, приправленных морскими водорослями. Запивали мы завтрак чистой водой, которой, следуя примеру капитана, я прибавил несколько капель перебродившего настоя водорослей, известной под названием перепончатой радомении. Вначале капитан Немо ел молча. Потом он сказал: «Я думаю, профессор, что, получив приглашение на охоту в лесу острова Креспо, вы сочли меня непоследовательным. Когда же вы узнали, что я приглашаю вас в подводный лес, вы решили, что я сошел с ума». «Господин профессор, никогда не следует поверхностно судить о людях. Но, капитан, поверьте, что благоволите выслушать меня. А после судите, можно ли обвинять меня в непоследовательности или в безумии. Я слушаю вас». «Вы знаете, так же, как и я, профессор, что человек может находиться под водой, при условии, если он забирает с собой достаточный запас воздуха для дыхания. При подводных работах рабочие водолазы, одетые в непромокаемое платье и защищающий голову металлический шлем, получают воздух с поверхности через специальный шланг, соединенный с насосом». «Да, эта одежда называется скафандром». «Правильно. Но одетый в скафандр водолаз не свободен. Его связывает резиновый шланг, через который насосы подают ему воздух. Это настоящая цепь, приковывающая его к земле. Если бы мы были прикованы шлангом к Наутилусу, мы недалеко бы ушли». «А каким же способом можно этого избежать?» — спросил я. «Пользоваться прибором Руквейроля де Нейруза. Этот прибор изобретен 2 вашими соотечественниками, господин профессор, и усовершенствован мной настолько, что вы можете отправиться в нем под воду, в среду с совершенно иными физиологическими условиями, без всякого ущерба для своего здоровья. Аппарат этот представляет собой резервуар из толстого листового железа, в который нагнетен воздух под давлением в 50 атмосфер. Резервуар укрепляется на спине водолаза при помощи ремней, точно так же, как ранец на спине солдата. В верхней части его сделано приспособление, вроде кузнечных мехов, которое доводит давление воздуха до нормального и только в таком виде пропускает воздух через клапан. В обычном приборе Руквейроля де Нейруза 2 резиновые трубки, соединенные с резервуаром, подводятся к особой маске, накладывающейся на рот и нос водолаза. Одна служит для вдыхания воздуха из резервуара, другая — для удаления выдыхаемой углекислоты. Водолаз открывает то одну, то другую трубку языком, в зависимости от того, хочет ли он вдохнуть или выдохнуть воздух. Но мне, для того чтобы выдерживать на дне моря значительное давление верхних слоев воды, пришлось заменить эту маску медным шлемом и к нему уже приделать трубки для вдыхания и выдыхания». «Отлично, капитан! Но воздух, который вы уносите с собой, должен быстро расходоваться. А как только содержание кислорода в нем упадет ниже 15%, он станет негодным для дыхания». «Это верно, профессор. Но я уже сказал, что насосы Наутилуса позволяют мне нагнетать воздух в резервуар под значительным давлением. При этих условиях резервуар обеспечивает запас воздуха для дыхания на 9-10 часов». «Мне нечего больше возразить», — сказал я. «Позвольте только спросить вас, капитан, каким образом вы освещаете себе путь в глубине океана? Ведь там должен царить беспросветный мрак. Аппаратом Румкорфа, профессор. Резервуар со сжатым воздухом укрепляется на спине, а этот у пояса. Он состоит из элемента бунзена, который я заряжаю натрием, а не двухромокислым калием, как обычно. Индукционная катушка собирает получающийся ток и направляет его к фонарю особой конструкции. Он состоит из змеевидной полой стеклянной трубки, наполненной углекислым газом. Когда аппарат вырабатывает электрический ток, газ светится достаточно ярким белесоватым светом. Вот каким образом я могу дышать и видеть под водой. Капитан Немо, на все мои возражения вы даете такие исчерпывающие ответы, что я не смею больше ни в чем сомневаться. Однако, признав себя побежденным аппаратами Руквейроля и Румкорфа, я надеюсь еще взять реванш на ружьях, которыми вы обещали вооружить нас для подводной охоты. Но ведь это не огнестрельные ружья, заряжающиеся порохом, — сказал капитан. Значит, ваше ружье действует сжатым воздухом? Конечно. Ну, судите сами, как бы я стал готовить порох на Наутилусе, где нет ни селитры, ни серы, ни угля? Но ведь при стрельбе под водой, где среда в 1850 раз плотнее воздуха, пуле необходимо преодолеть огромное сопротивление. Это не мешает моим ружьям стрелять. Кстати сказать, существуют орудия, усовершенствованные после Фултона англичанами Филиппом Кольсом и Берлеем, французом Фурси и итальянцем Ланди, которые могут стрелять и в таких условиях. Но, повторяю, не имея пороха, я заменил его в своих ружьях сжатым воздухом, запас которого, благодаря электрическим насосам Наутилуса, конечно, не ограничен. Но этот запас нужно возобновлять после каждого выстрела. Что ж, разве у меня нет за спиной резервуара Руквейроля, чтобы перезарядить ружье? Для этого достаточно повернуть кран. Впрочем, вы увидите сами, профессор, что во время подводных охот не приходится тратить ни много сжатого воздуха, ни много пуль. Однако мне кажется, что в царящей на дне полутьме и при большой плотности жидкой среды выстрелы не могут попадать на большом расстоянии и быть смертельными. Напротив, профессор, все выстрелы из моих ружей смертельны, и если только дичь задета пулей, пусть даже чуть-чуть, она падает, словно сраженная молнией. Почему? Потому что мои ружья стреляют не простыми пулями, а особыми снарядами, изобретенными австрийским химиком Лёнебрэком. Это маленькие стеклянные шарики, имеющие свинцовое ядро и стальную оболочку. В сущности говоря, пули Лёнебрэка — не что иное, как маленькие лейденские банки, содержащие электрический заряд очень высокого напряжения. При самом легком толчке они разряжаются, и животное, как бы велико оно ни было, падает мертвым. Я добавлю, что эти стеклышки не крупнее дроби номер 4, и что обойма ружья вмещает не меньше 10 зарядов. «Сдаюсь», — сказал я, вставая из-за стола. «Вы опрокинули все мои возражения. Мне остается только взять ружье и последовать за вами, куда бы вы ни пошли». Капитан Немо повел меня на корму Наутилуса. Проходя мимо каюты Неда Ленда и Канцеля, мы позвали их. Они тотчас же присоединились к нам. Все вместе мы вошли в камеру, расположенную непосредственно за машинным залом. Здесь мы должны были надеть скафандры для подводной прогулки.